Лотос сидела за своим столом и наблюдала за сыном сразу с нескольких камер. Он явился к Минь после того, как сдал ее. Рискованно, но похвально. Смелости ему не отбавлять. Осталось только стать более расчетливым. Напротив сидела Минь и нервозно перебирала пальцами на столе. «Успокойся», — произнесла Лотос и улыбнулась. Но от этой улыбки у китаянки побежали мурашки по спине. «Ты сделала в точности все то, что было необходимо. Теперь посмотрим, как он поведет себя дальше». «Да, госпожа», — поклонилась женщина. «Ну, а простите меня за вопрос. Изаму добрый парень, стоит ли его?» «Стоит», — голос Лотоса мгновенно изменился. «Он мой сын, значит, должен стать сильнее. И ты прекрасно знаешь, что вскоре к нам заявится. К тому моменту мы должны его подготовить, чтобы завершить миссию». «Как скажете, госпожа». «Изаму слишком добрый. Его мягкотелость ни к чему хорошему не приведет. В его руки плывут девушки, как рыба на нерест, а он просто пользуется ими, как перчатками». «Но разве это не признак мужественности?» «Это признак безрассудства и эгоизма. Ему необходимо научиться брать ситуацию в свои руки. Но он не мог справиться даже с простыми заданиями для себя и еще двух подручных. По-твоему, это достойно для моего преемника?» «Нет, госпожа», — Минь покачала головой. «Конечно, нет». «Вот именно», — смягчилась Лотос. «Поэтому ему придется подбросить еще пару испытаний, и с каждым разом увеличивая сложность». «Но те дети...» — китаянка замялась, боясь прогневать собеседницу. «Ни в чем не виноваты. Они наркоманы, Минь», — отмахнулась Лотос. «Сброд, который никому не жалко. А как же их матери?» На мгновение Лотос задумалась, отвернувшись к стене. Но потом хмыкнула и вновь посмотрела на подчиненную. «Ты беспокоишься о них?» «Немного». «Хорошо. Тогда проследи, чтобы наши люди в клиниках разработали усовершенствованное противоядие. Новый шершень может убить уже в первые сутки». Минь округлила глаза от удивления. «Что?» — прищурилась Лотос. «Думала, все так просто? Теперь эти подростки твоя проблема. Успеешь сделать с другими антидот — спасешь». «Нет, так нет». «Но я...» «В чем дело, Минь? У тебя мало работы? Или будешь болтать, пока они в коме теряют свои часы?» «Уходи». «Да, госпожа». Женщина вскочила со стула и, низко поклонившись, умчалась прочь. Лотос же вновь задумалась, развернувшись в кресле к окну. За ним, как на ладони, лежал Ханабан, по крайней мере, большая его часть. Она помнила поговорку: «Хочешь что-то спрятать, прячь на самое видное место». Так и поступила. Однако ее мысли вновь были направлены к сыну. Он связался с дочерью Хикари, что Лотосу совсем не нравилось. И Читари раздражал своей маниакальной жаждой власти и частенько мешал ее планам осуществиться. И все же Изаму не пошел у него на поводу. Значит, парень не такой, как другие. Любой ухажер разорвал конкурента в клочья, если бы Хикари предложил ему подобную сделку, но только не Изаму. А еще она гордилась его успехами в игровой компании. Но реальность внесла свои коррективы. Для того, чтобы завершить начатое, требовалось время. А его, к сожалению, становилось все меньше. Она знала, что рано или поздно за ней придут. Знала, кто это будет, и старалась отсрочить этот день. Но, увы, он уже приехал в город, и ей оставалось только ждать.